Мухранусы, а именно так они и называются, похожи на обычный гриб-мухомор, разве что размером с крупное дерево. И это самый неудачный хранитель леса, которого только можно выбрать из десятков видов других хранителей. Только самый неопытный друид может установить такого, ведь итог будет 50 на 50. Или он действительно будет защищать свой лес, или же станет творить все, что взбредет ему в голову. А мысли в трухлявой башке могут таиться самые неожиданные. Ладно, друиды справятся, а вот портал за моей спиной явно сулит что-то интересное. Пространство треснуло, и из портала тут же выскочил Фипче. Он слегка поклонился, поправил одежду и сразу начал свой доклад. В общем, король Филиппинов против, развел руками портальщик. Я уже по-всякому пытался, но он даже слушать не стал. Чуть было гвардейцев на меня не натравил, благо, я успел вовремя защититься. А во, похвально, похлопал его по плечу. Ты начал осваивать защитную пространственную магию, это очень сложная школа, но если хочешь, могу тебе помочь в тренировках. Не совсем, скривился паренек. Я просто громко сообщил всем, что служу роду Булатовых, и гвардейцы короля уволились. Тоже вариант, кивнул я. Если работает, то почему бы не пользоваться, верно? Ну, а что, я тоже пользуюсь своим именем для решения некоторых проблем. А может надавить на короля, как думаешь, он изменит свое решение? Если вы надавите, король умрет, вздохнул Фипче. Но все равно не согласится. Там власть передавалась из поколения в поколение сотни лет подряд. Вся система жестко выстроена и продумана, так что нет, король не захочет лишать себя власти и продавать вам Филиппины. Жаль, конечно, вздохнул я. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Господин, не хочу показаться наглым, но я сразу задался одним вопросом, когда вы поручили мне переговоры, замялся Фипче. А зачем вам эти Филиппины? Я уехал оттуда, и вообще не жалею, нечего там делать. А если нужны острова в том регионе, так, он задумался на пару секунд и достал карту. Вот, например, остров Палау. Чем вам так не нравится? Что за Палау? Не понял я, ведь впервые слышу об этом месте. Ну вот же, видите точку на карте, а на самом деле это остров. Заулыбался портальщик. Там тоже есть король, да и цена будет явно меньше, чем за Филиппины. А если мне Филиппины не продают, то с чего бы король Палау согласиться? Нахмурился я, тогда как Фипче согнулся и забился в приступе смеха. Пришлось подождать пару минут, когда он не сможет дышать и начнет успокаиваться. Фух, утер слезы паренек. Все, вроде пришел в себя. Господин, ну вы скажете, конечно, Палау и не продадут. Ха-ха, у короля Палау все зависит от суммы, которую предложите, и вообще, в истории этого острова было одно интересное событие. Если в двух словах, то королем Палау он был не всегда, и однажды даже чуть не сменился, просто о цене не договорились. Ну тогда чего мы стоим? Пожал я плечами. Идем покупать Палау. Открывай портал. А как же предупредить? Ну так ты открой, а я выйду и предупрежу. Не увидел в этом проблемы, только давай домой заскочим, золото возьму. Но он ведь и рубли принимает. Причем безналичный расчет тоже приветствуется. Нет, Фипче, я старый человек, и у меня есть свои привычки, помотал я головой. Например, я уже давно привык покупать королевство за золото. Король Палау сидел в своем кабинете и, недовольно бурча себе что-то под нос, перебирал документы. Бесконечные отчеты, какие-то указы, законы, налоги, жалобы. Все это надо перебрать, прочитать и где-то поставить крестик, а где-то галочку. И как же все это ему надоело, каждый день одно и то же. И вроде бы подданных не так уж и много, но сколько же они умудряются создавать проблем. Что, трудно просто жить, работать и платить налоги. Ну и что, что 80%. Зато сколько полезного сделано на острове. Тот же королевский дворец, это не просто жилище короля. Нет, он значит куда больше. Это настоящий символ страны. Но королю уже все надоело. Один сын, дебил. Второй сын дебил похлеще первого, а третий, наоборот, удивительно умный, прекрасный человек, надежда всего народа, исключительно расчетливый, хладнокровный, но при этом умеет думать наперед. Но в этом как раз скрывалась основная проблема, ведь третий сын оказался слишком умен и расчетлив, а потому принял единственно верное решение и уехал отсюда при первой возможности. В какой-то момент внимание короля отвлекли крики, вопли и даже выстрелы. Он подскочил со своего места, подбежал к окну и успел заметить столпотворение у входа во дворец. Это были его гвардейцы, и сейчас они пытались проникнуть внутрь, тогда как звуки уже переместились ближе. «Ваше Величество!» В комнату забежал начальник стражи и низко поклонился. Этого верного стража король в шутку называл усатой мышью, и даже поднятая тревога не изменила его привычки давать людям забавные имена. «На нас напали. Посторонние врываются. Они что-то говорят про захват власти, но наши люди их сдерживают, Ваше Величество. Мы сделаем все возможное. Да я же вас не трогаю. Как ты пораниться-то умудрился, дебил?» Послышался голос откуда-то из коридора. «Ладно, давай полечу, но ты больше меч в руки не бери, не твое это». «Что, враги?» Глаза короля постепенно наливались кровью. «Уничтожить, активировать протоколы защиты, резчика ко мне, всех ко мне, собрать лучших бойцов, уничтожить мерзких захватчиков, уничтожить гадостную гниль, которая проникла в священную длань нашего великого острова». Пока он это орал, двое захватчиков как раз спокойно зашли в кабинет и встали при входе. Сразу несколько гвардейцев кинулись на них, и зазвенела сталь, тогда как недовольство одного из врагов только росло. «Отойдите вы уже», — недовольно проворчал он. «Вон, ваш коллега уже пострадал. Так же хотите?» — кивнул гость в сторону бедолаги, который стоял поодаль и держал раненую руку. Правда, крови на ней уже не было, да и раны не видать. «Порвать на куски этих ублюдков!» Снова зарычал король. «Уничтожить, а затем сжечь их трупы и бросить их прах в вулкан. Мужик, ну правда, успокойся уже», — вздохнул захватчик. «Я же просто поговорить пришел и обсудить продажу королевства. У меня даже золото с собой есть, аванс принес». Он приоткрыл мешок, а король увидел там увесистые слитки, монеты и различные золотые украшения. В этот момент распахнулись потайные двери кабинета короля и оттуда вырвались стражники. «Защитить короля!» — рыкнул командир. «Уничтожить мерзких захватчиков!» «А ну стоять!» От мощи голоса короля задрожали стены. «Вы что, вам не стыдно? Как вы можете так говорить про уважаемых гостей? Где же ваше гостеприимство, невежды?» Он стал отчитывать своих солдат. «А ну, принесите нам выпить!» — нахмурился король, но стоило ему перевести взгляд на гостей, как на лице сразу засияла улыбка. «На чем мы остановились, уважаемые господа? Помнится, вы говорили что-то о покупке острова?» «Да, ну да, все так», — кивнул один из них. «А деньги-то есть? Если что, я принимаю любые виды платежей», — потер ладони правитель. «Деньги», — задумался гость. «Скажем так, моя фамилия Булатов». «Я согласен», — вытянулся по струнке король. «Но цена...» «Согласен, глава 10, вот ответь мне, Фипче. Ты же почти местный, знаешь обычаи, традиции, смотрел на жизнь здесь своими глазами», — задумчиво проговорил я. «И поэтому у меня к тебе есть несколько вопросов». «Задавайте, господин», — пожал плечами паренек. «Отвечу, конечно. Вот скажи мне в таком случае», — вздохнул я, — «мы сейчас в нашем мире, верно?» «Верно». «Так зачем кому-то в этом мире нужен настоящий тронный зал, да еще и с таким роскошным троном по центру?» «Не знаю, если честно», — развел руками Фипче. «Но ведь у вас тоже тронный зал в замке есть». «Да, но ты не сравнивай меня с каким-то современным королем. Все-таки я лишь граф и могу баловаться, как захочу. Вот, кстати, одна из причин, почему мне никогда не стать императором или королем. Даже князем вряд ли когда-то стану. Не потому, что не могу. Мне просто не нужны эти глупые ограничения. Кстати, у нашего императора тоже тронный зал есть», — задумался портальщик. «Это тоже другое, ты просто ничего не понимаешь», — возмутился я. «У него дворец в каком году построен, вот и я не знаю, в каком, но это было очень давно, а тут достроили в том году от силы, точно не позже. Зачем при возведении нового дворца делать здесь тронный зал?» «Но у вас же», — завел старую шарманку Фипче, — «а мне можно, я, может, по родине скучаю. Так что мне простительно. И правда, от старых привычек никуда не деться. И пусть я редко заглядываю в свой тронный зал, но мне греет душу осознание того, что где-то в замке есть мой личный трон, на котором можно посидеть, попить вина и подумать о прошлом». «Мне почему-то кажется, что вам все можно», — усмехнулся паренек. «Вот только что целую страну купили, как-никак. Пусть маленькую, но все равно, не каждый граф может таким похвастаться». «Ладно, тогда второй вопрос», — остановил я его, пока совсем не засмущал меня. «А у вас тут у всех так делается?» «Да, пришел, купил страну, а бывший король, президент или император, как его там, этого мужика, кем он себя называл хоть. Я посмотрел по сторонам и увидел расписные стены. Там бывший правитель во всех позах побеждает всех подряд. То он на коне, то сражается с драконом, источая мощнейшую ауру. А вот он уже стоит перед своим народом и все преклоняют перед ним колени. Безвкусица, конечно, придется смывать все эти художества. Я думаю, что везде так можно, вздохнул Фипче. Просто вопрос цены. Цены, да, задумался я. Самое интересное, что я заплатил не так уж и много. Думал, куда больше получится. Ну это для вас немного, а человек, может, благодаря вам только жить начнет нормально, хохотнул он. Купит себе приличный особняк с тронным залом, яхту новую, самолет. Здесь же раньше самолетов и не было никогда, а роскошные корабли народ видел только тогда, когда они проплывали мимо. Кстати, да, пора бы к народу обратиться, вспомнил я. Вызови ко мне министра или кого-нибудь, кто сможет вещание организовать, а некого звать. Все уехали, развел руками и огляделся по сторонам портальщик. Дворец пустой, а министры отправились в новую жизнь, вместе со своим королем. Будут там счастливую жизнь устраивать. Тогда Лабладута позови, пусть соберет специалистов, чтобы меня на радио и экраны телевизоров вывести. Оказалось, что телевизоров тут нет, но радио имеется, и есть даже какая-то древняя и полурабочая система оповещения. Все-таки тут море кругом, и создали ее на случай появления опасной волны или какого-то урагана. Вот через нее и обратился к жителям острова. «Граждане Палау!» — воскликнул я, и голос мой эхом прокатился по всей стране. «Тут такое дело. А, ладно, неудобно через микрофон. Давайте так, через 20 минут общий сбор на главной площади. Куда приятнее, когда сам можешь увидеть отклик, понять, как реагируют слушатели. Ну и ауру врубить тоже иногда бывает полезно, чтобы пресечь всякие возмущения на корню в тот же миг, как они появились. Прошло минут 15, и я не спеша вышел из дворца, чтобы подняться на трибуну перед собравшимися оборванцами. Вся площадь уже была забита людьми и даже на крышах ветхих домов собрались зрители. Сейчас толпа шумела, недоумевающие люди пытались понять, зачем их так срочно попросили собраться, и что нового они тут могут услышать. В общем, короля Палау больше нет, воскликнул я, не став ходить вокруг да около. На пару секунд повисла тишина. Людям требовалось время, чтобы переварить такие шокирующие известия, и я их понимаю. Возможно, сейчас появятся недовольные, начнется ругань, и придется им показать свою силу, но, ура! Взревела толпа, заставив теперь уже меня замереть в недоумении на несколько секунд. Но он продал вашу страну. С трудом перекричал я собравшихся. У-у-у, загудели люди, явно осуждая такое его решение. Но он продал ее мне. В ответ тишина. Я, граф Булатов, уверен, каждая собака даже в дальнем уголке этого мира уже знает эту фамилию. Собаки знают, а эти люди, судя по всему, нет. По крайней мере, не все, так как ответом мне была тишина. Я из Российской империи, если что, добавил, на всякий случай. Ура-а-а! Снова взревела толпа, и лишь немногие пока еще не понимали, как им на это реагировать. И теперь, как бы вам это сказать-то, почесал я затылок. Ну, я тут буду править, что ли? Как-то так, и сразу хотел бы устроить перепись населения. Что, не поняли люди, которые стояли ближе к трибуне? Что за перепись? Это такое мероприятие, чтобы понять, сколько вас тут живет на острове, пояснил я. А-а, перекличка. Понятно теперь, обрадовались те. Да нас тут 20-25 тысяч, недавно вроде пересчитывали. Ну, уже проще, кивнул им. Значит, будем отталкиваться от этой цифры, потом разберемся и узнаем поточнее. Ведь надо еще понимать, сколько из них являются пенсионерами, сколько детей, а какая часть населения работающая. Про инвалидов информация не нужна, так как их у меня все равно не бывает. В любом случае, ваша жизнь со сменой власти сильно не изменится. Просто остров, возможно, немного переедет. Прошу прощения, господин Булатов. Поднял руку кто-то из толпы. А границы тоже останутся закрытыми? Не вижу в этом смысла, пожал я плечами. Если были закрыты, откроем. И вы даже не будете преследовать нас, если мы попытаемся сбежать? Прищурился тот. Да зачем мне это? Если хотите бежать, бегите. Но какой в этом смысл? Я честно не понял, куда и почему они собираются убегать. Но удерживать беглецов обычно плохая идея, они в лучшем случае будут бесполезны, а в худшем даже вредить со временем начнут. Люди сначала обрадовались таким новостям, но затем снова как-то погрустнели, и я даже не понял, почему так. «Погодите-ка, я же сказал, что не буду вам препятствовать», — нахмурился я. «Так чего грустите опять? Да мы вспомнили, что бежать отсюда некуда. Прошлый король заключил соглашение с ближайшими странами, чтобы нас нигде не принимали. Так вы хотите уехать отсюда или нет?» Я уже запутался. Закрыл я лицо ладонями и встряхнул головой. «Ладно, давайте по порядку. Почему вы так радуетесь, что прошлый король ушел отсюда? Ну посмотрите на нас!» — воскликнули люди. «А что на них смотреть? Обычные оборванцы. Работы нет, делать нечего, даже кокосы жрать нельзя. Ладно, ешьте свои кокосы сколько влезет», — пожал я плечами. «И вообще, с проблемами со временем разберемся. Несколько лет вложения и упорного труда, и это место будет не узнать. Может, на Филиппины попробуем? Там вроде король не успел договориться». «Эй, я тут про вложение говорю», — возмутился я. «Да, но это будет когда-то, а жить надо сейчас», — развели руками люди. «Понятно. Если надо прямо сейчас, могу предложить переехать в Российскую империю. Будете в моем графстве жить, там работы на всех хватит, жилья, правда, не хватит, но им не привыкать, да и проблема стремительно решается целой ватагой магов земли, потому об этом можно и не говорить». «А что, так можно было?» — удивленно проговорили люди после нескольких секунд тишины. «Погодите, а что это за империя? Слышали про нее, но точно не знаем». «Ну, империя такая, как бы вам объяснить, сам не знаю, что можно ответить на этот вопрос. Сразу скажу, медведи там по улицам не ходят, к сожалению. Зовите Йозефа», — закричали люди, и вскоре к трибунам подошел сгорбленный старик с книгой в руках. «Йозеф, ты же наш главный географ, расскажи нам про Российскую империю». «Российская империя обладает одной из сильнейших экономик мира», — воскликнул тот, явно радуясь тому, что ему задали этот вопрос. «В этой стране один из самых низких уровней безработицы, армия насчитывает 3 миллиона человек, на территории страны добываются все полезные ископаемые, и даже бесполезные тоже добываются, в том числе, и поэтому уровень безработицы настолько мал». «Так, а чего это я рассказываю, а меня никто не слушает?» «Я слушаю», — честно признался я и посмотрел на остальных. Тем и правда стало неинтересно, и люди рванули в разные стороны. «А вы куда все? Да чего там слушать? Мы согласны», — крикнул кто-то из жителей страны. «Сейчас только вещи соберем». «Так, все». Я снова встряхнул головой. «Теперь точно ничего не понимаю. Сразу видно, не местный». Фипче, что все это время стоял рядом, усмехнулся. «У нас всегда так. Если есть предложение, надо хвататься за него руками и ногами. В этих краях люди времени зря не теряют. Это у вас надо поговорить, обсудить сделку, переспать с мыслью, тут все по-другому. Предложили? Хватай и беги». Так что через 15 минут они снова соберутся на площади, но уже со всеми своими пожитками. «Но это же переезд», — недоумевал я. «Надо ведь подготовиться». «Да все, поздно», — махнул рукой портальщик. «Вы уже все сказали, им достаточно. И куда я вляпался? Хотя, с другой стороны, из 25 тысяч хорошо, если 7 решат переехать, а рабочие руки лишними не будут. Кстати, а они работящие хоть? Тут на одно рабочее место 30 человек», — пожал плечами Фипче. «Нередко даже драки за место устраивают». «Ага, понял», — кивнул я. «Значит, буйные?» «Нет, просто закон такой. Если ты с чем-то не согласен, можешь подраться, и в случае победы становишься автоматически прав». «Погоди», — нахмурился я, — «это что же выходит, я мог просто подраться с королем и не платить?» «Конечно», — воскликнул портальщик, — «я пытался сказать, но вы же меня не слушали. Российская империя, дворец императора». Старик сидел за столом, на котором было расставлено множество телефонов. На этих телефонах не было никаких кнопок, только нанесенные изображения флагов самых разных стран. Император только завершил неприятный разговор с эстонским князем и вроде бы решил вопрос, но осадочек остался. Потому он сидел, барабанил пальцами по столу и размышлял о своем. Но в какой-то момент один из телефонов вдруг зазвонил. Император быстро понял, что звонят ему из Рима, и потянулся к телефону, но в этот момент зазвонил еще телефон, и он надернул руку. Затем еще телефон, и еще спустя несколько секунд казалось, что они вообще все звонят. Так что императору даже расхотелось отвечать на эти звонки, все равно со всеми разом не поговорить. Старик обиженно скрестил руки на груди и отвернулся, дожидаясь, когда все они уже заткнутся. Так и получилось, сначала затих один, затем второй, и лишь один так и продолжил трезвонить без устали. Прошло несколько минут, но он так извинел, потому император не выдержал и, даже не посмотрев на флаг, схватил телефон. «Что надо?» – прорычал он в трубку. «А, расширение, Булатов, а мне какого черта звонишь?» Аура ударила так, что с потолка упала люстра, а стены покрылись мелкими трещинами. «А, с Булатовым, видите ли, говорить не хочешь, а войну с армией Российской империи не хочешь за твои дебильные угрозы?» «Что?» «Да, конечно, Булатов будет в ней участвовать. И все, теперь не хотите?» «Ну так иди тогда и на краткое». Император с диким рыком положил трубку так, что телефон рассыпался в крошку, а после смахнул рукой со стола все остальные. Вот только один из телефонов остался стоять на углу, и на этом телефоне вместо флага была ухмыляющаяся рожа Булатова. Старик даже не помнил, что делал следующие полчаса, но в итоге от кабинета ничего не осталось. Даже стены и те были снесены, не говоря уже о мебели. Поэтому Игнат экстренно доставил рюмку грибной настойки и попросил Доппеля в виде Булатова напоить императора, что тот и сделал. И только после дозы настойки старик смог взяться за голову и как-то решить этот вопрос. С кем-то угрозами, с другими, путем переговоров и уступок. Фух, старик смог выдохнуть только под вечер. Вроде все. Ну, хуже он ведь точно сделать не сможет. Да, а может и вовсе, наиграется, а потом отдаст обратно. «Так ведь, Игнат, вы приказывали мне не врать, потому лучше промолчу», — сдержанно кивнул помощник. «Еще настоечки, ваше величество, повтори, просто повтори слово в слово, что ты только что сказал». Я прикрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. «Господин, я уверен, что вы все услышали верно», — терпеливо ответил Фипче. «Какой смысл повторять?» «Не-не-не», — замотал я головой. «Ты все равно повтори, а то вдруг произошло магическое искажение слуха и я все неправильно услышал». «Уверен, никаких искажений не было», — стоял на своем портальщик. «Все равно повтори, чтобы я был уверен, что мне не послышалось», — не стал я сдаваться. «Эх», — вздохнул паренек. «Повторяю, на данный момент на острове осталось 16 человек, двое из них глухие, а остальные 14 были на момент передачи власти в море и тоже не могли слышать. Но теперь все они собирают вещи. Поздравляю, теперь полу полностью пустой. Нет, ну в какой-то степени так даже лучше. Нам больше свободного места останется, не придется договариваться с местными жителями насчет занятых территорий и можно спокойно строить, что угодно и где захотим. Правда, теперь надо отправить на практику еще больше воспитанников академии, но они этому будут только рады. А энергии мне хватит, даже если все ученики, вместе с преподавательским составом и старейшинами, будут круглосуточно находиться за стенами академии. Артефакт контроля любит покушать, но у меня есть, чем его накормить. В крайнем случае ввяжусь в тяжелую схватку и даром жнеца восстановлю всю потраченную энергию, это не проблема. С момента вступления в должность правителя государства прошло уже несколько часов и последние жители отправились в новую жизнь. Их там встретят мои гвардейцы, проводят во временный лагерь, осмотрят мои ученики. В общем, их жизни теперь не будут прежними. Единственное, почему они будут скучать, это жаркое солнце и теплое море. Правда, море у нас тоже есть, пусть купаются на здоровье, а лекари потом восстановят им отмороженные конечности, это не беда. И вот, стою я на вершине высокой башни, смотрю на свои новые владения. С этой башни можно целиком рассмотреть весь остров, также видно окружающие его мелкие островки. Внизу уже полным ходом идет строительство, тут и там открываются порталы, снуют маги земли и гвардейцы, носится транспорт. А я просто наблюдаю за этим и жду, когда они там закончат с основной частью плана. Все-таки страну я покупал не просто так, в этом есть одна великая цель. Благодарю, за моей спиной послышался голос Вики. Девушка вышла из портала и поблагодарила его, а оттуда сразу донесся радостный голос Фипче. Рад стараться, госпожа. Да, Вику все любят. Просто она их не ревнует ни к кому. Если бы ревновала, то, помимо любви, они бы ее еще и боялись. Привет. Жена подошла ко мне и взяла за руку. А что, собственно, тут происходит? Да вот, пожал я плечами и кивнул куда-то вниз. Стройка у нас, это я вижу. Вика внимательно осмотрела окрестности, затем зачем-то достала телефон и открыла карту. ГМ, а разве Палау не был меньше? Был, кивнул я. Повторю вопрос, а что происходит? Прищурилась она. Наша великая страна растет, пожал я плечами. Собственно, это действительно так. Она буквально увеличивается в размерах прямо сейчас. Миша, ты зачем полу растягиваешь? Не унималась Вика. Так какие ко мне претензии? Это все маги земли. Я тут просто стою и смотрю. Поднял я руки. И действительно, я даже не делюсь с ними энергией. Просто поставил задачу, и они ее выполняют как умеют. Поднимаются на грунт, укрепляют берег, возводят стены и башни, склады, изменяют форму острова. Да и мелкие островки тоже подтягивают и используют для увеличения площади основного. Все-таки заказанные мною постройки попросту не влезали на прежнюю территорию. Ты решил сделать из острова крепость? Да, Миша, ну что за мания везде строить крепости? Вздохнула девушка. Как бы эти твои стены островок-то на дно не утащили. Немноговато нагромождений. В этот момент где-то посередине острова раскрылся крупный портал, и оттуда потянулась нескончаемая вереница разнообразной строительной техники. Где-то вдалеке огромный кран пытается затащить Ванессу на вершину одной из башен, а на нижних ярусах оборудуют пулеметные точки. В другой части разгружают снаряды и относят их на склад, откуда они будут поступать в башни по специальным подземным ходам. «Вот скажи мне», — помотала головой Вика, — «от кого в этом регионе ты собрался защищаться? Рыболюдов, вроде, уже истребили. Или я чего-то не знаю, в море поселились хищные креветки? Нет, в этом регионе никто на нас не держит зла», — махнул я рукой. «Вообще-то, филиппины что-то бурчали, но когда я предложил им встретиться и обсудить их претензии, они почему-то сразу отказались». «Претензии обсудить. Кстати, а почему тогда от императора трубку не берешь?» Усмехнулась она. «А ты почему не берешь?» Парировал я. «Эх, уел. Один-один». Стиснула зубы Вика. «Хотя почему один-один? Это ты вообще-то виноват. А все шишки, как обычно, на мою голову. А чего это я сразу виноват? Король сам продал». Возмутился я. «Ой, будто у него выбор был». Махнула она рукой. «Ладно, скажи хоть, зачем все это?» «Все это затем, что Палау будет находиться не здесь», — заулыбался я. «А где тогда?» «Вон там», — указал я куда-то за горизонт. «А там что?» «Все еще не поняла Вика». «Тайвань. Если иномерцы не подпускают к Тайваню самолеты и корабли, то пусть попробуют не пустить крепость». Пол под ногами задрожал и послышался басовитый гул. В этот момент мы почувствовали, что остров немного сдвинулся вперед и медленно поплыл в указанном мною направлении. «О, видишь, уже и моторчик поставили». «Ха-ха-ха», расхохотались Курлык с Лабладутом. «А чего это с ними?» Не поняла девушка. «Моторчик». Он назвал Джованни моторчиком. Джованни был очень зол. Предельно зол. Он даже не знал, куда деть эту кипучую злобу, кроме как направить ярость в землю. Но даже так, вот уже несколько часов он не может остановиться бурчать, и свое же бурчание ему тоже не нравится. Еще бы, ведь бурчит обычно Булатов. Теперь вот и Джаван не заразился, тоже бурчит. «Ну как так-то, а?» Недовольно проговорил себе под нос Архимаг, но при этом продолжил сидеть на песке и направлять энергию на большую глубину. Все-таки вся его работа находится там, в глубоких слоях почвы. «Ну когда я уже перестану вестись, чтобы еще хоть раз поверил». На некоторое время он замолк, так как для очередного заклинания ему потребовалась максимальная концентрация. Но как только появилась возможность, бурчание продолжилось тут же. «Теплые острова, отдых, отпуск», — гундел он гнусавым голосом, изображая своего начальника. «Всего-то не пыльную работенку выполнить, и отдыхай, сколько хочешь». Доска, глава 11. Гиптериан II стоял на балконе и смотрел на снующих по городу людей. Он любил иногда вот так постоять и просто понаблюдать за народом, привести свои мысли в порядок и порадоваться своим успехам. Да и не только своим, ведь после нескольких неудач, поражений на арене богов и еще парочки неурядиц, дела, наконец, стали налаживаться. О былых промахах можно забыть, ведь тогда они действовали не так слаженно, как сейчас. Теперь захваченным островом руководит тройное королевство. Оно появилось после объединения трех соседних государств и правит им теперь трое правителей. Очень удобно, получилось что-то вроде демократии, и при голосовании за то или иное решение никогда не бывает спорных решений. Теперь все стало совсем по-другому. Раньше у каждого из королевств были какие-то слабости и уязвимые места, но теперь, за счет объединения, все они закрыты, и потому вторжение вышло на новый уровень, а оборона острова стала идеальной, неприступной и непоколебимой. С недавних пор появились новые защитные артефакты, вдобавок к уже присутствующим силам пришли новые, более мощные отряды. Все побережья Тайваня усыпаны защитными сооружениями, магическими башнями, а в городах размещены отряды магов, готовые отправиться навстречу врагу в любой момент. И вот, Гиптериан II с упоением наблюдает за тем, каких высот ему и его товарищам удалось достичь. Город расцветает, всюду можно увидеть довольных людей, которые невероятно рады участвовать в этом великом действии. А сколько они уже успели сделать? Казалось бы, Объединенное Королевство возникло совсем недавно, но это место стало уже не узнать. Оборона действительно несокрушима, стены неприступны, и только глупец полезет на этот остров без разрешения правительства. А ведь Гиптериан прекрасно знает, насколько трудно закрепиться в другом мире. Многие пытались, вот только получилось лишь у единиц, а удержаться, и вовсе, удалось только им. Есть несколько мест на этой планете, где вторжение прошло относительно успешно, пусть и ценой высоких потерь. Но даже если там местные пока не смогли справиться со вторжением, все равно у них есть на это шансы. Тогда как на этом острове бои происходят каждый день, но солдаты лишь смеются над попытками врага высадиться на побережье. Противник несет глупые бесполезные потери, и при этом ничего не может добиться. Гиптериан понимал, что он и двое его венценосных братьев преуспели во всем. Они лучше всех, оборона у них идеальна и, вообще, они кругом молодцы. Ни один вражеский корабль не сможет пристать к берегу Тайваня, так как в море спрятаны взрывные артефакты, а также на дне расположены укрепления. Из этих укреплений маги воды легко могут поразить дно любого корабля или пустить большую волну, чтобы перевернуть судно и расправиться с экипажем. Самолеты, тоже без вариантов. Маги погоды могут устроить шторм, но это лишь в крайнем случае. По берегу установлены артефакты, которые в считанные мгновения могут создать облака с ледяными кристалликами. И в зависимости от того, какой самолет приближается, в небе будут висеть кристаллы разного размера. От совсем крошечных, сантиметровой длины, до довольно крупных, размером с кулак. Ледяные кристаллы не только остры, но при этом невероятно крепки, потому с легкостью прошивают корпус местных железных птиц, особенно, если те мчатся на большой скорости. Как быть с более медленными видами транспорта? Так их просто сбивают магическими снарядами. Защита идеальна. Да, какие-то единичные случаи проникновения все же бывают, но от шпионов избавиться невозможно. Впрочем, Гиптериан приказал не трогать шпионов. Наоборот, пусть рассказывают своим военачальникам, насколько тут продуманная оборона, чтобы те бросили попытки проникнуть сюда армией, ведь это бесполезно. Оборона этого острова прекрасна, но нельзя забывать и об атаке. Но это дело тоже под контролем и подготовка идет полным ходом. Формируются специальные штурмовые отряды, готовится флот, собираются портальщики. Ограничиваться одним крупным островом никто и не собирался. Задачи куда более грандиозные, и впереди королевство ждет еще немало славы и побед над врагом. Ваше Величество, на балкон выбежал помощник и низко поклонился. Простите, что отвлекаю от мыслей, но на нас напали. Хах, довольно хохотнул король. И что на этот раз? Они решили отправить на убой свой флот или самолеты? Ха, погоди, кажется, сейчас угадаю. Они вплавь сюда отправились, да, он схватился за живот. Вот это было бы смешно. Нет, вы не угадали, ваше величество, вздохнул слуга. На нас напала крепость. А, не понял король. Ведрик, ты чего, бухал опять, без меня, и не стыдно тебе? Нет же, честно вам говорю, на нас напала крепость, которая приплыла к нашим берегам на острове. Он сам встряхнул головой, понимая, какой бред сейчас несет. Вот только Ведрик сам видел это своими глазами, и развидеть такую картину уже не получается. Плыть пришлось аж 2 дня, хотя, на самом деле, это даже довольно быстро. Джованни утверждал, что плыть не меньше недели, но он просто не знал, что в роли моторчиков будет выступать еще 100 магов земли. Да и не плыли мы вовсе. Остров-то не плавучий. Как-то давно мы утащили верфь у Мамоновых. Тогда да, кусок земли со зданиями и недостроенными кораблями действительно поплыл по морю за счет запечатанных в почву воздушных карманов. Но в нашем случае это было бы слишком ненадежно и рискованно, потому плыл пополз по дну. Пришлось выбирать маршрут, чтобы идти по малой глубине, прямо на ходу создавать какое-то подобие каменных рельсов, рассекателей волн, и одновременно толкать всю эту груду земли, песка и камня вперед. При этом не забывая и о строительстве укреплений, которые не будут разваливаться от постоянной тряски. Впрочем, 2 дней для завершения строительства оказалось достаточно, и когда вдалеке показался враг, мы были уже полностью готовы, а пушки наведены на цели. Забавно было встретить небольшую горстку кораблей посреди моря, а еще забавнее наблюдать за лицом капитана этой флотилии. Они ведь тоже вроде как плыли, но им казалось, что плывут они назад, ведь мы их потихоньку обгоняли. Залп. Пушки пальнули сразу, с максимальной дистанции, и спустя какое-то время на берегу прогремела серия взрывов. Иномерцы сразу зашевелились, забегали, сразу стали прятаться, но ванессы дали еще залп, затем еще и еще. Снаряды утекали рекой, но на наших складах запасов предостаточно. Главное, нанести наибольший ущерб, разбить основные защитные конструкции и просадить заряд в энергетических куполах. Можно было подобраться поближе, но не вижу в этом никакого смысла. Зачем? Поговорить с ними, но тут и так все явно. Они наши враги, их надо убивать, а не разговаривать. Когда мы подобрались чуть ближе, в воздух черным облаком взметнулась огромная стая голубей. Пернатые издали боевое урчание и сразу бросились в бой, начав обрушивать на головы врагов мины, гранаты и даже кокули. Зяблик тоже что-то рявкнул и, лениво размахивая необъятными крыльями, спокойно полетел в сторону острова. Иномерцы даже не сразу поняли, кто выглядит опаснее, голуби или некротический дракон. Но затем сконцентрировали огонь на крупной пташке, пусть это и было совершенно бесполезно. На нем Билмар с Мирой сидят, постоянно подпитывают его тушку и латают любые раны, а материала для заплаток внизу сразу стало предостаточно. Ведь на берегу собрались несметные полчища солдат, которые совершенно не ожидали, что к ним приплывет настоящая крепость. Хрусь, о, а что это там под нами хрустит? Удивился я и кивнул Джованни. Там какие-то капсулы с магами воды, отмахнулся он. По пути еще штук 20 таких, не обращая внимания, похрустят и перестанут. Ну и хорошо, заулыбался я. Против кораблей эти капсулы были бы очень полезны, наверное, но нас потопить чуть сложнее, ведь остров все время стоит на дне. А в целом, как успехи? Обратился теперь уже к Черномору. Почему не причаливаем? Пытаемся найти место поудобнее, вздохнул он. Но эти сволочи будто зубами в берег вцепились, не прорваться. Вон, сам посмотри, сколько их там. Да я и так вижу, весь берег в этих идиотах. И откуда их столько нагнали? В прошлый раз, когда был тут, иномерцев тут было раз в 10 меньше. Видимо и правда, решили переселиться окончательно. А магов-то сколько? Чуть ли не каждый пятый среди всей этой несметной толпы. Сотни и тысячи магов самых разных мастей, от совсем слабых и бестолковых до настоящих магистров. Надо стыковаться, это не дело. Помотал я головой. Вон, танки уже с прогретыми двигателями стоят, маются от безделья. И что будем делать? А давай семечками зарядим, предложил Черномору. Рано или поздно, это все равно бы произошло. А давай, радостно воскликнул он и передал по рации приказ. На несколько секунд вся наша артиллерия замолкла и на башнях забегали бойцы с мешочками в руках. В этих мешочках те самые семечки, и при помощи пушек их отправили усеянную иномерцами благодатную почву. Даже поливать не пришлось. Послышалось несколько приглушенных хлопков и мешки рассыпались от столкновения с землей. Прошла секунда, вторая, и начали появляться первые ростки, что стремительно увеличивались в размерах и поглощали армию врага. Они могли бы подумать, что на этом все, но нет, это же друиды. И они создали эти снаряды, будучи мертвецки пьяными. Очень долго они пили, а я им в этом помогал. Сам подливал в рюмки, чтобы продукт получился по-настоящему ужасающим. И он получился. Деревья разрослись ввысь и вширь, после чего из густой рощи, образовавшейся на месте падения снаряда, начали выходить энты, или детеныши энтов, даже не знаю, как их правильно называть. Все такие энты, это древние многовековые ожившие деревья с необъятным толстым стволом и мощными ветвями. А тут прутики с тремя листиками бегают, но с каждой минутой становятся все крупнее и крепче. Пока просто глаза выкалывают и хлещут прутами по заднице магов. А вот зяблик немного разогнался. Вон как хорошо поливает мертвым пламенем полчища врагов. Прямо на головы изрыгает мощный поток концентрированной некротической энергии, явно получая от этого неописуемое удовольствие. Но это правильно, не надо бяку держать в себе, лучше выплюнуть ее на иномерцев. БЗЗЗ. В кармане завибрировал телефон, но я еще некоторое время не мог оторвать своего взгляда от происходящего на суше. Но телефон все звенел, потому в какой-то момент пришлось все же отвлечься. О, удивился я и сразу принял вызов. Слушаю, ваше императорское величество, но сначала должен предупредить, что звонок международный с поминутной тарификацией. У вас же хватит денег, там в минуту ой какая неприятная сумма набегает. Император ничего не ответил и положил трубку, а я даже опешил от удивления. Это что же получается? В империи настолько плохи дела, но... Спустя минуту император снова перезвонил, видимо, вскрыл какие-то резервы. «Булатов», — рыкнул он, — «это просто связь оборвалась, я не сбрасывал». «А, ну хорошо», — выдохнул я, уже забеспокоился о казне империи. «Но если все действительно так плохо, то могу предоставить займ на выгодных условиях. 30% годовых, думаю, меня вполне устроило бы, зато деньги выдал бы без лишних вопросов и всего по двум документам». «Так, хорош дурачиться», — воскликнул император. «Я вообще-то по делу звоню. Ну а как иначе? Просто спросить, как у меня дела?» Он ни разу не звонил, постоянно только дела и дела. «А я, может, хочу посмотреть, как воюют мои люди. Здесь ведь такая интересная картина разворачивается. Вон, старики на стене стоят и, задорно переговариваясь, строчат из шестиствольных пулеметов куда-то в толпу иномерцев. Или маги воды отплясывают где-то на берегу нашего острова, обрушивая на барьеры врага одну волну за другой. А маги земли, у них вообще праздник. Еще неделю назад они думали, что сгинут где-то в темных подземельях Академии, а сейчас кидаются булыжниками в энергетические купола. Камни взрываются, купола покрываются трещинами, а маги смеются и обнимаются друг с другом. Может показаться, что от их булыжников никакой пользы, но это совсем не так. Вместе с учениками сюда отправился их новый наставник Торин, и сейчас они сдают экзамен по боевой магии, который они, кстати, и не учились вовсе никогда. Так вот, каждый камень отправляется только в те места, где защита нанесена более тонким слоем. Ученики старательно выискивают бреши, пытаются разобраться в устройстве тех или иных защитных заклинаний и сразу используют полученные знания на практике. Собственно, вот так осада идет. «Булатов, ты куда опять пропал? Слышишь меня, Булатов?» От мыслей снова отвлек крик императора. «А ну ответь!» «Да ничего, просто я на острове катаюсь», — вздохнул я, вернувшись к скучному разговору. «Вот прошу тебя, скажи, что катаешься на роликах. Плевать, на санках тоже сойдет». «Пусть ты и захватил тропический остров», — обреченно пролепетал старик. «Да какой смысл рассказывать, когда можно показать?» Пожал я плечами и активировал видеосвязь. Включил камеру, навел ее на берег, а сам посмотрел в экран. Спустя какое-то время связь наладилась, и я увидел, как император в компании еще 20 мужиков молча смотрит в одну точку. «Булатов», — спустя пару минут спокойно проговорил император, — «а ты где?» «Просто скажи, что это не Тайвань, хорошо?» «Ладно, раз так просите, это не Тайвань», — пожал я плечами. «Но это Тайвань, да?» — нахмурился он. «Ага». Объединенный корейско-японский штаб ходил ходуном. Всюду были слышны крики, стенания, ругань. Причем ругань исключительно нецензурная, и сразу на двух языках, но все равно каждый понимал смысл этих слов. Люди бегали и кричали, кто-то готовился сделать харакири прямо посреди коридора, другие пытались выпрыгнуть в окно, но для таких случаев в штабе все ножи предельно тупые, а окна бронированные, ведь подобное случается уже не в первый раз. Высшее командование продумало все варианты развития события и обезопасило таким образом служащих штаба. «Как это возможно? Почему?» – рычал командующий объединенной армией. «Все пропало, товарищи, все пропало. Но почему? Почему именно сейчас?» – выл его заместитель. «Почему войска Тайваня вдруг были переведены в полную боевую готовность? Да невозможно это!» — продолжил стенать командующий. «Дай мне пистолет, я застрелюсь. Вот прямо здесь и сейчас пущу себе пулю в висок. Так мы же в штабе. Откуда тут пистолет? Нам даже хлеб нарезанный приносит, чтобы не было надобности в острых ножах. А ты про пистолет говоришь?» — обреченно вздохнул заместитель, а остальные понимающе закивали. «А ведь еще утром все было прекрасно». Командующие собрались в штабе, в очередной раз обговорили между собой все подробности предстоящей грандиозной операции, и насколько же все было продумано. До самой незначительной мелочи, каждое действие даже самого мелкого отряда было расписано поминутно. Буквально через 3 дня должно было начаться массированное вторжение и штурм Тайваня. Десантные корабли уже заняли свои стартовые позиции, люди прошли полную подготовку, получили снаряжение и только ожидали приказа. Это событие должно было быть приурочено к какому-то крупному празднику у иномирцев. Шпионы доложили, что в этот день большая часть солдат отправится обратно в свой мир, чтобы воссоединиться со своими семьями, а затем вернуться обратно. И этим моментом обязательно стоило воспользоваться. Тем более, что в последнее время иномирцы действительно расслабились. Череда побед заставила их потерять бдительность, ведь когда нет опасности для жизни, то какой смысл круглосуточно пялиться в море, ожидая появления врага? Но, увы, шансы были лишь в случае неожиданной атаки, а сейчас все береговые силы приведены в режим полной боевой готовности. И за 3 дня положение явно не изменится, а значит, и в штурме нет никакого смысла. Я узнал. Появилась информация. Воскликнул один из операторов и подбежал к командующему. «Господин Чхе Сун Вон, кто это? Говори быстрее!» Прорычал командующий. «Это Палау!» Прокричал на весь зал боец, и там сразу воцарилась звенящая тишина. «Да ну, не может быть!» – замотал головой мужчина. Он попросту не мог поверить в то, что какой-то нищий островок мог поднять столько шума. «Давай другую информацию, это точно неправильное!» «Ну ладно!» Погрустнел боец и пошел созваниваться со шпионами. Но вскоре он снова прибежал и радостно заверещал, что появилась новая, более точная информация. «Я даже могу связаться с ними, если прикажете. Конечно, свяжись с этими дебилами. Давай, прямо сейчас», — взревел командующий. «Но он на русском говорит», — предупредил его тот. «ПФ, да кто бы сомневался», — хохотнул мужчина. «Все равно свяжись, я немного говорю по-русски». Сразу же включился крупный экран на стене, но на нем можно было увидеть лишь какие-то размытые силуэты и множество помех. Хотя главное, что аудиосвязь работала, потому получилось сразу поговорить. «По какому праву вы вторглись в Тайвань?» – сердито прокричал командующий, а остальные одобрительно закивали. «Это каким надо быть идиотом, чтобы…» В этот момент картинка проявилась и командующий сразу замолчал, увидев перед собой знакомое лицо. Булатов восседал на каменном троне, а от его тела исходили мощнейшие волны энергии, настолько плотные, что происходящее за его спиной можно было разглядеть с большим трудом. Но и то, что удалось увидеть, уже заставило всех побледнеть. Огромный черный дракон обрушивал ядовито-зеленое пламя на бегущих прочь иномирцев, гигантские валуны весом в несколько десятков, а то и сотен тонн летели один за другим и разрывались словно авиационные бомбы. Все вокруг погрузилось в хаос войны. Пальба, взрывы, какие-то деревья бегают и рвут на части бедных иномирцев, друиды пьют самогонку где-то в стороне, а на берег то и дело вырываются волны убийцы и, захватывая толпы солдат, утаскивают их на глубину. И будто бы этого было мало, в какой-то момент на берегу возник темный катаклизм, что под бешеный хохот безумной женщины стал поглощать в себя сотни и тысячи перепуганных защитников. «Каким надо быть идиотом?» – поднял бровь собеседник. «Надо быть Михаилом Булатовым, графом Российской империи. Этого уже будет достаточно, чтобы провернуть подобное», – спокойно ответил он, а командующему и нечего уже сказать. Он и так лишнего сболтнул, а теперь думал, как взять слова назад. Вот только придумать никак не получалось, потому он просто стоял, сопил носом и ждал, чего еще Булатов скажет. «Так для чего вы хотели связаться?» – уточнил граф. «Просто мне пришло уведомление, что это очень срочно». «Да, Чхе Сун Вон», – воскликнул заместитель командующего. «Скажите ему все, что собирались. Устройте ему взбучку». «Ну», – замялся тот. «Булатов-сан», – мужчина поклонился экрану. «От имени Объединенной Коалиции благодарю за содействие. И хотел спросить, нужна ли вам помощь в проведении операции? Наша армия готова выдвинуться хоть прямо сейчас. Все ради освобождения Тайваня. А сколько вас там по численности?» Почесал затылок Михаил. 300 000 готовы», – вытянулся по струнке командующий. «А, 300», – махнул рукой граф. «Так это ерунда совсем. Давайте, как 1 000 000 хотя бы соберете, тогда и звоните. А 300 как-то несерьезно даже». На этом Булатов оборвал связь, а в штабе снова воцарилась тишина. «Слушайте, а с каких таких пор для графа, который по нашим меркам является аристократом среднего уровня, 300 000 человек считается мало?» Не понял заместитель. «И вообще, что это было? Почему вы унижались перед ним? Что это за человек? Ты серьезно не знаешь?» Удивленно проговорил командующий. «Ой, будто бы я должен знать какого-то там графа», — отмахнулся его помощник. «Ну так-то да, это же Булатов. Его надо знать в лицо, чтобы случайно не наговорить лишнего при встрече, развел руками командующий. Да плевать, кем бы он ни был, но он разрушил наши планы, и за это должен понести наказание. Рассердился заместитель, тогда как остальные замотали головой. А ты про Эквадор слышал? Да, усмехнулся начальник штаба. Мельком, разве что. Это место, где правит преступность. Страна четвертой категории под грифом неинтересна для нашей страны, помотал он головой. Все почти так. Эта информация была верной около пары месяцев назад, пожал плечами командующий. А сейчас ты сам можешь посмотреть статистику. Заместитель взял планшет, бросил недоверчивый взгляд на своего начальника, после чего заглянул в экран и быстро нашел нужную информацию. Да ну, опешил тот, бред же какой-то. Что значит, одна из самых безопасных в мире? Как у них это получилось? Не у них, командующий похлопал заместителя по плечу. Просто их захватил Булатов. А сейчас ты можешь посмотреть несколько видео и понять, почему я с ним говорил именно так. Глава 12. Командующий корпуса армии Российской империи Кулаков стоял на пригорке и улыбался в свои густые усы. Настолько густые, что никто не знал, что он на самом деле улыбается. А как не улыбаться? Все-таки его отряд одержал блестящую победу, смог прорвать линию обороны врага и даже закрепиться на новых территориях. Прямо сейчас бойцы старательно роют окопы и землянки, возводят специальные укрепления против всадников, размещают антимагические артефакты. Этот отряд специализируется на операциях в другом мире, потому каждый твердо знает, как наиболее эффективно противодействовать именно этому противнику. Даже экскаватор с собой притащили, и он вполне себе работает в условиях повышенного магического фона. Хотя, на самом деле, это просто старый, восстановленный экскаватор. Старому доброму дизелю плевать, в каком мире крутиться. Он будет пыхтеть и чадить черным дымом вне зависимости от внешних условий. А ковш вообще железный, ему нет дела до происходящего вокруг. Просто копает и копает, чего люди скажут. Последняя атака врага была поздно вечером, несколько часов назад. Сейчас же в кромешной тьме то и дело мигают датчики, сообщая о том, что силы врага где-то далеко. Никто не приближается к лагерю и не мешает строительству, что очень радует Кулакова. Ведь когда фортификационные сооружения будут возведены окончательно, у врага станет еще меньше шансов забрать отвоеванные земли. Эх, вздохнул командующий и снова невольно заулыбался. Первые победы, насколько же они вдохновляют. Гордо заявил он и расправил плечи. Тревога, тишину ночи рассек панический вопль часового. На нас напали, к оружию. Лагерь вмиг ожил. Если секунду назад тут можно было услышать лишь тарахтение экскаватора да звон лопат, то теперь все вокруг заполонили крики и резкие команды офицеров. Бойцы в считанные секунды облачились в экипировку и высыпали из палаток, прямо на ходу приводя себя в полную боевую готовность. Они тут же заняли уже готовые укрепления и направили стволы в разные стороны. Но, мы окружены, снова раздался вопль дозорного. Они везде. Кулаков невольно выругался, а от его былого хорошего настроения не осталось и следа. Все-таки его отряд не такой уж и многочисленный, всего 600 человек, нет тяжелой техники, да и поддержка артиллерии сейчас недоступна. Он со своими людьми вырвался слишком далеко и теперь остался на этом клочке земли совсем один. «Что делаем, командир?» – испуганно проговорил заместитель. «Пока ничего», – процедил Кулаков и выстрелил осветительной ракетой в небо. Вспышка, и вокруг на несколько секунд стало светло, словно днем. Так что все смогли увидеть, что куда ни кинь взгляд, всюду стоят вооруженные до зубов скелеты. Несметные полчища мертвых воинов просто стояли на месте и с нескрываемым любопытством изучали взглядами замерших в ужасе людей, но при этом не предпринимали никаких действий, будто бы ждали чего-то, или просто хотели насладиться животным страхом загнанных в угол солдат. «Командир, а чего они не атакуют?» – не понял помощник. «Может, нам начать отстреливаться, хотя бы, а то они близко. Ты посмотри, придурок, их минимум раз в 30 больше», — рыкнул Кулаков. «Не стрелять, они просто стоят, может, не заметят и пройдут мимо. А я пока попытаюсь получить ответ от командования». Мужчина еще раз отправил запрос при помощи артефакта, но магическую связь будто бы кто-то заглушил. Так они и простояли несколько минут, но вскоре один из скелетов отделился от толпы и вышел вперед, направившись прямо к командующему. Подошел, посмотрел на шевроны, почесал череп и выудил меч. «Не стрелять!» — рыкнул Кулаков, поняв, что скелет не собирается его убивать. Он просто начал старательно выводить на земле буквы. Причем, к удивлению командира, буквы вполне себе русские, пусть и кривые. Российская империя, прочитал вопрос Кулаков. Да, все так, скелет снова почесал свой череп и некоторое время недоверчиво смотрел на бойцов. Правда, вскоре он махнул своим и те, как по команде, начали спокойно расходиться. Причем двинули они по направлению к позициям врага. Тем временем скелет снова стал старательно выводить буквы на земле, а Кулаков даже несколько раз перечитал написанное, не в силах в это поверить. «Что, Булатов?» – удивленно пробормотал он, а скелет утвердительно закивал. «Ну, знаю такого, да, все знают, это же граф из нашей империи». Скелет снова кивнул и продолжил писать. «Мдак ли он?» – усмехнулся командующий, прочитав вопрос скелета. «Хах, ну так конечно КХМ», – он резко нахмурился, так как скелет как-то очень уж пристально смотрел на него. «Конечно же, нет, очень хороший и достойный человек, нам всем на него надо равняться». Скелет показал большой палец и, похлопав Кулакова по плечу, побежал догонять своих товарищей. Тогда как люди еще долго стояли и смотрели мертвой армии вслед, не в силах понять, что это вообще было. «Командир, я правильно понял, что вас только что скелет подколол». Бертраган первый стоял на возвышенности и наблюдал за ходом развернувшегося сражения. Он прибыл сюда уже после вторжения, спустя всего несколько часов. Король лично отправил за ним своего личного портальщика, чтобы тот доставил командующего и его личный отряд на поле боя. Также сюда прислали целые полчища из других регионов и, на данный момент, поток не останавливается ни на секунду. Даже несмотря на тяжелые потери, воинов здесь становится только больше. Разве что маги заканчиваются, но за ними тоже можно отправить, дефицита в магах в королевстве нет, да и в людях тоже, в принципе. Бертраган ранее руководил вторжением и под его руководством войска смогли так стремительно парализовать оборону тайваньцев. Он сам был на острие атаки и вел своих солдат за собой, обеспечил стремительное наступление, смог отлично продумать тактику и план вторжения до последних мелочей. И это при том, что тогда у него не было столь богатого опыта сражений с местными. После вторжения он еще долгое время руководил обороной, отбил множество дерзких атак, под его командованием было потоплено не меньше сотни кораблей врага, и это лишь силами тех, кто охранял берег. Остальных затем добивала королевская флотилия, но это уже не в его ведении. Но случилось неожиданное, и враг решил предпринять новую безумную попытку отбить свои земли. Так что Бертрагана вызвали прямо из отпуска, где он прекрасно проводил время в своем новом замке на берегу солевого бурлящего озера. Прекрасное место, богато насыщенное магией. Медитировать в бурлящей горячей воде – одно удовольствие. Особенно, когда на улице стоит отрицательная температура и идет снег. Командующий мечтательно прикрыл глаза, но вскоре мысли его вновь вернулись в правильное русло. Все-таки прямо сейчас враг всеми силами пытается прорваться на берег. Даже пристыковал свой плавающий остров к нему и попытался зацепиться. Впрочем, Бертраган ни капли не жалеет, что его отпуск был вот так нагло прерван. Все-таки война – это его призвание. Только во время крупного сражения он чувствует себя хорошо, все вокруг становится просто и понятно, и пропадают глупые лишние вопросы о смысле жизни и прочей ерунде. Есть только ты, твои воины и враг, и ты должен приложить все усилия, быть постоянно настороже и держать свою голову холодной, чтобы враг в итоге был разбит. И плевать на потери, ведь главное – это победа. Вот и сейчас так. Ради того, чтобы враг не смог высадиться, и уж тем более закрепиться на побережье, приходится бросать в бой один отряд за другим. Даже понимая, что вряд ли кто-то из этих солдат проживет больше 5 минут, командующий все равно хладнокровно направлял своих людей на верную смерть. Людей много, зато такая тактика позволяет сдерживать врага и заставляет его тратить свои ресурсы. Патроны, снаряды, энергия. Они приплыли на сравнительно небольшом острове, и у них не может быть бесконечных запасов. Тем более, что остров, скорее всего, плавучий. Ведь не могли же они найти достаточно магов земли, чтобы переносить его по дну, в любом случае, переживать ни о чем. Бертраган призвал сюда столько бойцов, что их хватит на 10 таких островов и еще останется. У врага нет никаких шансов, и это лишь вопрос времени, когда он начнет отступление. Возможно, даже получится не только отбросить врага, но и уничтожить его. Правда, командующий старается об этом пока не думать. Если что, в море их нагонят корабли и начнут обстрел из магических пушек. Ну а затем и десант высадит, тогда-то враг и поймет, во что он вляпался. «Господин, прошу вас, скажите, Посыльный в очередной раз отвесил земной поклон. «Как тут дела? Сообщите хоть что-нибудь, а то я не понимаю. Со стороны, и правда, выглядит, будто бы все плохо. Но так может показаться лишь неопытному юнцу, тогда как опытный полководец видит сразу всю картину целиком. И его не смущают потери, ведь это лишь обычные войны. Таких можно призвать из крестьян и за пару лет достаточно натренировать. Самое дорогое – это вооружение и экипировка, но после боя все мечи и латы соберут, бережно вычистят и отремонтируют, потому переживать об этом нет никакого смысла. Что ты хочешь от меня услышать?» – раздражительно проворчал командующий. «Я здесь, войска под моим контролем. Разве не очевидно, что при таких стечениях нас ждет неминуемая победа? Или ты совсем дурак?» «Простите, но король интересуется. Он требует от меня больше информации и очень переживает», — взмолился бедный слуга. «Повторяю», — устало вздохнул и помотал головой Бертраган. «Я здесь. А это значит, что враг совсем скоро будет отступать и нести тяжелые потери. Но король...» «Так, все, смотри», — отрезал командующий. «Просто смотри и ничего не говори». Оскалился он и взял в руки артефакт связи. «Начинайте вторую фазу». Словно из-под земли показались отряды тяжелых всадников. Причем не только на увешанных сталью конях, но и на буйволах и даже на бегемотах. Правда, всадники на бегемотах держались обособленно, чтобы их скакуны случайно не сожрали сослуживцев. Они вырвались из зарослей и понеслись вперед, тогда как маги тут же создали концентрированные барьеры для защиты от снарядов. Все действовали предельно слаженно, и шансов у врага не осталось. Из порталов выскочили элитные воины с копьями и тоже понеслись в сторону пристыкованного острова. Быстрыми взмахами они рассекали ожившие деревья и мчались со всех ног, увлекая за собой все больше и больше воинов. Лучники, тяжелые пехотинцы, арбалетчики и боевые маги, отряды вольных кочевников и личная гвардия короля. Все самые могущественные воины разом выскочили из укрепления и направились к вражескому полуострову. «Видишь», — оскалился Бертраган, — «сейчас-то их оборона и падет». В этот же миг земля под ногами задрожала, и полуостров снова стал островом. Прямо под ногами бойцов появилась трещина, в которую тут же хлынул мощный поток морской воды, и несколько сотен человек сразу пошли на дно. «Я никогда не проигрываю, понял? Так королю и передай», — взревел полководец. Их атака захлебнулась. «Мы победили, снова, как и всегда под моим командованием, то есть все под контролем, да», — уточнил посыльный. «Враг бежит в ужасе, все так, ну, отступают же», — замялся командующий. «Отступают ведь, отступают, а все потому, что я молодец, а ничего, что они отступают с куском нашей земли, да прилипло может, скоро отвалится, наверное, то есть мы только что отгрызли часть Тайваня, я все правильно понимаю, да, не понимаю». Почему Черномор задает этот глупый вопрос раз за разом и так сверлит меня взглядом? Я тебе уже говорил, что да, пожал я плечами в очередной раз. Допустим, я это принял и понял, кивнул он. Тогда возникает следующий вопрос. Зачем мы столько сражались, потратили столько боеприпасов, если ты все равно не разрешил высадить основные силы? Потому что это слишком рискованно, снова пожал я плечами и даже немного удивился. Разве не очевидно, что высаживаться на забитый иномерцами берег неоправданно опасно? Какой смысл вот так лезть на врага в лоб?